Не спеша, Суварин аккуратно завернул инструменты в куртку, медленно поднялся по лестницам. Когда он, никем не замеченный, вышел с шахты, ему и в голову не пришло пойти переодеться в сухое платье. Пробило 3 часа. Он все стоял на дороге и ждал. В этот самый час в доме Маэ, в темной и душной комнате, Этьен, которому не спалось, услышал шорох. Он прислушался, различил тихое дыхание детей, громкий храп матери и старика бессмертного, похожие на звук флейты посвистывания Жан-Лена, лежавшего бок о бок с ним. Нет, верно, почудилось. И он зарылся было головой в подушку, но вдруг шорох повторился. Зашуршала солома в тюфяке, потом кто-то осторожно приподнялся на постели. Этьен решил, что встает Катрин, что ей не здоровится. «Это ты?» «Что с тобой?» — спросил он шепотом. Ответа не было, слышалось только дыхание спящих. Минут 5 никто не шевелился. Потом скрипнула кровать. На этот раз Этьен был уверен, что не ошибся. Он пересек комнату и, протянув руки, нащупал кровать, стоявшую у другой стены. К великому его удивлению, Катрин, проснувшись, сидела на своей постели, затаив дыхание. Несомненно, она была на стороже. «Ты что? Почему не отвечаешь? Что ты делаешь?» Катрин, наконец, ответила: «Хочу вставать». «Вставать? В такую рань?» «Да, на шахту пойду». От волнения у Этьена подкосились ноги, и он присел на край постели, а Катрин объяснила ему причину своего решения. «Слишком тяжело так жить, томиться без дела и постоянно чувствовать на себе укоризненные взгляды. Лучше уж пойти на шахту, даже если Шавали забьет ее. А если мать откажется взять деньги, когда дочь принесет домой получку? Ну что ж, она, Катрин, достаточно взрослая, поселится отдельно и сама будет варить себе суп. Но уходи, я одеваться буду. И, пожалуйста, не говори никому. Прошу тебя». Но Этьен все не отходил. Охваченный глубокой грустью и жалостью, он ласково обнял ее. Так и сидели они на краю постели, согретой за ночь теплом спящих. Оба были в одних сорочках и, прижавшись друг к другу, чувствовали, что у обоих жаром горит тело. Катрин хотела было вырваться, но вдруг, тихонько заплакав, сама обвела руками его шею и прижалась к нему с горьким отчаянием. У них не возникало иного желания, не было того страстного влечения, которое в прошлом несчастная любовь препятствовала утолить. Неужели все кончено? Неужели никогда они не осмелятся любить друг друга? Ведь теперь они свободны. Достаточно было бы крупицы счастья, и рассеялось бы странное чувство стыда и скованности, мешавшее им вместе идти в жизни, чувство, вызванное какими-то смутными мыслями, в которых они и сами не могли разобраться. «Ступай, ложись», — прошептала Катрин. «Я не стану свет зажигать, а то мать проснется. Ступай, мне пора». Этьен не слушал и крепко сжимал ее в объятиях. Его переполняла бесконечная печаль. К сердцу прихлынула жажда покоя, неодолимая жажда счастья. Рисовались картины этого счастья. Вот он женат, живет в маленьком чистеньком домике, и нет у него никаких честолюбивых стремлений. Только бы жить тут вдвоем с нею и с ней умереть. И пусть будет бедность. Он готов питаться сухой коркой, даже если в доме хлеба хватит лишь на одного, этот кусок он отдаст ей. А что еще нужно? Разве есть что-нибудь в жизни дороже любви? Но Катрин разжала свои обнаженные руки. «Ступай, прошу тебя». И тогда в безотчетном порыве он шепнул ей на ухо: «Подожди, я пойду с тобой». Он сам себе удивился, когда вырвались у него эти слова. Ведь он поклялся, что никогда больше не спустится в шахту. Откуда же пришло это внезапное решение, о котором он и не думал, которое не обсуждал нисколько?